Глава 13. Разум кричал «Беги!», а сердце растаяло и растеклось крупными каплями куда-то в живот. Наверное, поэтому было трудно дышать. Вообще нечем. Кольцо на пальце горело. Губы от недавних поцелуев тоже. Казалось, на них яд сладкий, вкусный, смертельный. Как же глупо было довериться первому встречному. Иранда смотрел мне в глаза. Красивенный и бесстыжий. Ни грамма угрызений совести. Думает, можно поманить пальцем и забрать меня обратно в свой гарем? Не пойду. Из принципа не пойду. Ты меня похитил, — хрипло сказала я. Похищение преследуется по закону. Угу, — просиял он. Статья Уголовного кодекса, не помню какая, но ты любишь цитировать. Что смешного? Я дернулась, пытаясь высвободить плечи. Он отпустил, но не сразу. Осторожно, чтобы я не упала. И ответил мягко. «Смешного ничего. Я просто счастлив быть с тобой. И я тебя не похищал». Холодная рукоятка пистолета обжигала мне пальцы. Сумятица в голове сводила с ума. «Я не верю тебе!» — выкрикнула я. «Я исчезла на месяц. Больше. Я ничего не помню. Я беременна. Кто ты такой?» Улыбка стерлась с губ Ранда, уступив озабоченности. «Анрита, успокойся. Я с тобой, и тебя никто не обидит». Но я еще больше разнервничалась. «Венесуэла, да?» — кричала я. «Значит, ты из картеля? Наркобарон? Поставщик оружия? Кто?» Иранда провел ладонью по лицу. Встряхнул головой. Люди уже начали озираться на нас. «Аня, разве я похож на разбойника?» — сказал он. «Признаю, это была моя ошибка. Сразу не сказать тебе правду. Я знаю, что ты не любишь ложь. Но меня убедили, что ты не поверишь. Потому что колдун запер печатью забвения твою память. Я, лорд Иранда Бельмонтел Интриер, седьмой ненаследный принц королевства Дриера. Я твой муж, я... А я, значит, похожа на дуру?» Со вздохом произнесла я и подняла пистолет. «Да, я дура, но с пистолетом. Нажму на курок, и он пробьет в тебе дыру. Уж куда-нибудь я точно попаду, понял?» Кто-то слева закричал. «Пистолет, у нее пистолет!» Народ бросился в рассыпную, мамочки подхватили детишек и бросились подальше с набережной. Иранда даже бровью не повел. Точно безумец. И у меня от него ребенок, если не лжет. «Ты умна, ты всегда была умной», — сказал он. «Потому ты и стала избранницей Великого Ока». «А это еще кто? Ваш босс? Я так и знала, что есть еще кто-то». Он шагнул ко мне, я попятилась. «Кольцо, наверное, сейчас прожжет кожу до кости. Кстати, почему? Может, какое-то дистанционное воздействие?» «Не ходи за мной, а то закричу!» «Что мне делать, чтобы ты поверила?» В отчаянии воскликнул самозваный лорд. «Оставь меня в покое!» — рявкнула я. «Не ходи за мной!» Из-за поворота на всех парах вырулил к набережной полицейский Бобик. С визгом затормозил. Из него выскочили двое полицейских и кинулись к нам. Как ни странно, Иранда не пустился бежать от них. Стоял, как истукан. Растеряв весь румянец, только желваки играли на скулах. «Все, что случилось, расплата за дар, за твое желание», — быстро проговорил он. «За то, что ты умеешь летать». «Девушка, отпустите оружие сейчас же!» — приказали мне служители закона. Я подчинилась, ошарашенная словами Иранда. Не отрывая взгляда от него, опустила пистолет на асфальт. Выпрямилась и повернулась к подбежавшему здоровяку в форме. «У меня есть разрешение на ношение этого травматического пистолета. Я Анна Исаева, дочь полковника полиции Валерия Максимовича Исаева». Второй тронул за локоть здоровяка, и выражение его лица стало чуть менее суровым. «У вас проблема, Анна? Вам нужна помощь? Одно мое слово, и лорда-принца Венесуэльца повяжут. Разберутся, кто он на самом деле». Но почему-то в сердце стало от этого невыносимо. Он знал, что я летаю. А вдруг в его словах есть хоть небольшая, но правда? Живот схватило, голова закружилась. Земля начала как-то очень быстро приближаться. Иранда бросился ко мне. Его опередил здоровяк. Розовощекое лицо под коротким ежиком запрыгало перед глазами, делясь на пикселя. «Нет», — пробормотала я. «Проблем нет. Я просто нервная и беременная. Отвезите меня домой, пожалуйста». Детальками от пазла рассыпалось небо с облачками. Лица, одуванчики и Москва-река. Кажется, я уже стояла на своих ногах. Нет, уже сидела и ехала. А рядом кто-то говорил. «Полковник Исаев, вы предупреждали насчет дочери. Ей стало плохо, мы везем ее домой. Поссорилась с каким-то студентом. Говорит, проблем нет. Хорошо, проверим. Перед моими глазами все тряслось, меня мутило, а в голове стояло побледневшее лицо Иранда. А если он и правда мой муж? Откуда? Надо погуглить, что такое Дриера. Может, маленькое королевство, как Ватикан, внутри Венесуэла? Или тайное общество? О, или компания безумных ученых, внесших изменения в мой ДНК? Наверняка, ведь я же на самом деле летаю. В голове от этих мыслей опять затикало, затренькало и забринчало раздолбанное пианино в безумный собачий вальс. В общем, меня можно было поздравить. Я генно-модифицированный продукт, жена сумасшедшего, возможно, такого же ГМО, небесно-красивого и, кажется, любящего. У меня провалы в памяти, склонность к потере сознания. Я принцесса, и меня тошнит.